позволяли Энсону радовать родителей, не уподобляясь им. Это достижение по значимости не знало равных. Конкурировать с ним могла бы разве что удачная попытка ученых XIX века, имеющих в своем распоряжении паровые машины и примитивные аккумуляторы, отправить человека на Луну. Энсон только что подписал контракт с правительством Китая, сообщил Даниэль. На каждой из бронзовых подставок имелась наклейка, извещающая, чье именно окаменевшее дерьмо красуется на ней. Бронтозавра, диплодока, брахиозавра, игуанодона, стетозавра, трицератопса или какого-нибудь другого ящера. Он будет консультировать министра торговли. Мич не знал, какие методы анализа окаменевших экскрементов позволяли столь точно определить тип динозавра, который их выкакал. Возможно, надписи на наклейках появились на основе гипотез, не имевших под собой убедительного научного обоснования. В некоторых сферах человеческого знания абсолютно точные ответы получить пока не удавалось. Но Даниэль не обращал внимания на подобные мелочи. А также министра образования. Успехи Энсона давно уже использовались, чтобы побудить Митча подумать о более амбициозной карьере, но попытки эти результата не приносили. Он восхищался Энсоном, но не завидовал ему. И пока Даниэль расписывал очередное достижение Энсона, Митч взглянул на часы. С тем, чтобы уйти до звонка похитителя и поговорить с ним в таком месте, где его никто не услышит. Но до назначенного срока оставалось еще 18 минут. Ему казалось, что он пробыл в родительском доме как минимум минут 20, а на самом деле прошло только 7. «У тебя встреча?» Митч уловил нотку надежды в голосе отца, но нисколько не вознегодовал. Он давно уже понял, что в отношениях с родителями нет места таким сильным и мучительным эмоциям, как негодование. Автор 30 занудных книг, Даниэль полагал себя титаном психологии, человеком несокрушимых принципов и убеждений, скалой в реке американского интеллектуализма, вокруг которой менее значительных ученых уносило в забвение. Митч на 150% верил, что его отец никакая не скала. Куда больше ему подходило бы сравнение с летящей по воде тенью, от которой река не начинает ни бурлить, ни успокаиваться. И негодование по отношению к столь эфемерному человеку превратила бы Митча в еще большего безумца, чем капитан Ахав с его вечным преследованием белого кита. С самого детства Энсон убеждал Митча и сестер поменьше злиться, проявлять терпение, с юмором воспринимать подсознательную бесчеловечность отца. И теперь Даниэль вызывал у Митча исключительно безразличие и желание побыстрее с ним расстаться. В тот день, когда Митч ушел из дома, чтобы снять квартиру напополам с Джейсоном Остином, Энсон сказал ему: «Если ты сейчас не будешь злиться на отца, то со временем начнешь его жалеть». Тогда Митч ему не поверил и на текущий момент относился к отцу со сдержанным снисхождением. «Да», — кивнул он, — «у меня встреча. Мне пора». Уставившись на сына со жгучим интересом, который лет 20 тому назад поверг бы Митча в ужас, Дэниел спросил его: «На предмет чего? Какие бы планы в отношении Митча не строили похитители Холли, его шансы на выживание были невелики. И он даже подумал, что, возможно, это его последний шанс повидаться с родителями. О предмете встречи говорить Мич не мог, а потому ушел от прямого ответа. «Я приехал поговорить с Кэти. Может, заеду завтра». «Поговорить о чем?» «Ничего важного», — ответил Мич. «Поговорим в другой раз. Я могу передать ей твои слова». Отец следом за Мичем пересекал гостиную. «Не нужно ничего передавать. Я оказался неподалеку, вот и заехал, чтобы поздороваться». Поскольку ранее подобного нарушения семейного этикета никогда не случалось, его слова отца не убедили. «Тебя что-то тяготит?» «Я в порядке, и у меня все хорошо». Но Даниэль, который совершенно не разбирался в чаяниях человеческого сердца, обладал удивительным нюхом на финансовые проблемы. «Если речь о деньгах, то ты знаешь мою позицию. Я пришел не за ними», — заверил его Мич. «Первейшая обязанность родителей, какой бы вид животных мы ни взяли, научить потомство самодостаточности. Дичь должна научиться бегать. Хищник должен научиться охотиться». Мич открыл входную дверь. «Я самодостаточный хищник, Даниэль». «Хорошо. Рад это слышать». Он одарил Мича улыбкой, и тому показалось, что маленькие, неестественно белые зубы отца стали заметно острее с того момента, как он видел их в последний раз. На этот раз Мич не мог заставить себя улыбнуться в ответ, даже для того, чтобы окончательно развеять подозрения отца. «Паразитизм, — продолжил Даниэль, — не характерен ни для гомо сапиенс, ни для другого вида млекопитающих». Пожалуй, немногие дети могли услышать такую фразу от одного из своих родителей. На крыльце Мич обернулся. «Передай Кэти привет. Она будет поздно. Они всегда задерживаются, когда к ним присоединяется это Робинсон». «Математики», — пренебрежительно бросил Мич. «Особенно это». Мич захлопнул дверь. Спустившись с крыльца и отойдя на несколько шагов, обернулся. Внимательно оглядел дом, понимая, что, возможно, уже никогда его не увидит. Он не только жил здесь, но и учился с 1 по 12 класс. И большую часть своей жизни провел в этом доме, а вне его. Как всегда, его взгляд остановился на одном окне второго этажа, которое закрывалось ставнями изнутри. Окно учебной комнаты. Теперь, когда дети покинули дом, интересно, для чего родители использовали эту комнату? Дорожка огибала дом вместо того, чтобы вести прямо к улице. И когда Мич опустил глаза, то оказался лицом не к двери, а к одной из двух стеклянных панелей, которые располагались по обе стороны от нее, и увидел отца. Даниэль стоял перед большим зеркалом, разглядывая свое лицо. Поправил седые волосы, протер уголки рта. Мич понимал, что подсматривать нехорошо, но не мог отвести глаз. Ребенком он верил, что у родителей есть секреты, и он, вызнав их, сможет освободиться. Даниэль и Кэти, однако, знали, как хранить секреты, если они и были. И всех держали на расстоянии вытянутой руки. В холле Даниэль большим и указательным пальцем ущипнул левую щеку, потом правую, чтобы придать им румянца. Мич подозревал, что отец уже и забыл о его появлении в доме. Благо, приходил он не за деньгами.

Они сломали меня, Митч. У меня нет ни чувства стыда, ни чувства вины. Из-под пиджака спортивного покроя Энсон вытащил пистолет. Митч сдержал улыбку, ожидая завершения шутки. К примеру, он не удивился бы, если б пистолет оказался зажигалкой или хитроумным устройством,